Глава четвертая. «А ведь я знаю, где находился этот публичный дом», — думал Андрей, засовывая рукопись в портфель. «Через дорогу от Алмаза. Там сейчас управление земельных отношений». Сколько туда Андрей перетаскал хрустящих бумажек, не сосчитать. Особого знака в прочитанном куске он не увидел. Бежать? Так пока некуда и незачем. По бабам? Некогда, война-с. Может, дальше что-то будет интересное? Он отхлебнул еще кофе. Условленным местом было, конечно, кафе. Достаточно дорогое, чтобы сразу выявить наружку. Бюджет позволял им заказывать только гарнир. По нему топтунов и вычисляли. Адвокат Ермолаев был одет в черное кашемировое пальто, на котором выделялся ярко-красный шарф. Шел бы лучше в моряки дальнего плавания, или в богемные художники, или в водители троллейбуса. Неприязненно думал об адвокате Андрей. «Ну зачем ты пошел в этот скотский бизнес?» Адвоката он слегка презирал. Тот был исполнительным, хватким и жадным. Впрочем, то же самое он мог бы спросить и себя. «Зачем ты, скотина, не стал моряком? Смотрел бы сейчас на волны Тихого океана, драил палубу и не знал бы ничего об этой мути, которая забила всю голову, как пенопласт, так что не осталось места ни для чего другого. А лучше всего быть, конечно, водителем троллейбуса. Правда, в Перми отчего-то ими работают исключительно женщины, но его бы взяли». «И чего это он так вырядился?» — думал Андрей, рассеянно слушая обстоятельства ареста Петрова. В адвокаты по уголовным делам шли обычно из следователей, а следователи имели моду одеваться как уголовники. Когда те носили турецкие джемперы, эти одевались так же. Когда стали носить черные рубашки, немедленно переоделись так же. В общем, чисто визуально их было не отличить друг от друга. Новое пальто смотрелось на адвокате так же чужеродно, как кирзовые сапоги на красавице. «Впрочем, это даже к лучшему», — продолжил свою мысль Андрей. «Было бы хуже, если бы все сидело на нем как влитое. Это означало бы, что с ним нужно играть в другую игру». Адвокаты были вольными художниками и все норовили выскочить из общей упряжки. Главным для них было любым путем выиграть процесс своего клиента, и они не оглядывались на интересы большого дела. Приходилось затрачивать дополнительные усилия еще и на то, чтобы они гнули общую линию. Вечером, около 20:00, гундосил Ермолаев, Александр Валерьевич Петров находился в своем доме по адресу Верхняя Курья, 3-я линия. Арест проводил городской отдел УВД, обыск шел до 12:00, после чего его увезли. Куда, жена Петрова не знает. Суть предъявленных обвинений пока не ясна. Изъяли компьютеры все бумаги, которые находились в кабинете, следователь Калинин. И он уставился на Андрея, как собака, слегка повернув голову и, кажется, даже оттопырив одно ухо. Арестовать Петрова могли за что угодно, включая переход улицы на красный сигнал светофора. Это могли быть его прошлые дела, но могла быть и засада с этим часовым заводом. «В УВД», — дал короткую команду Андрей, и адвокат сорвался с места. Когда стали оформлять документы в бюро пропусков, Андрей почувствовал — что-то не так. Все вроде было как всегда, но женщина из отдела пропусков как-то слишком тщательно заполняла пропуск и посмотрела на них. Как-то не так. Андрей почувствовал, что спине стало холодно. Он провел мысленную ревизию содержимого портфеля. Вроде с собой никаких компрометирующих документов не было. Вспомнил, какие с собой были мобилы, тоже, кажется, чистые. Он проверил карманы, нет ли там какой-нибудь компрометирующей ерунды. «Вот так и начинается шизофрения», — подумал он. И, мысленно плюнув, пошел вместе с адвокатом по длинному коридору в кабинет следователя. Они поднялись на 4-й этаж и вошли в неуютный узкий кабинет, напоминающий кладовку. Следователь, большой плечистый человек с открытым лицом, встретил их, явно смешавшись. Андрей опять насторожился. Адвокат начал свою ритуальную речь, постоянно кашляя в кулак. Калинин закурил и тоскливо уставился в окно. Переждав словесный поток адвоката, как пережидают машины на повороте, он, перебирая бумаги, сказал, словно бы обращаясь к столу: «Да повесился ваш Петров. Рано утром в камере». Как настоящий самурай, Андрей был готов ко всему. К тому, что их прямо в кабинете следователя могут арестовать. К тому, что их могут там избить. К тому, что их завернут отсюда несолоно хлебавши, и ему придется включать программу растления для высших этажей милицейской власти. Но смерть была такой вводной, на которую у него пока не было шаблонов поведения. Поэтому он стоял и ждал, что будет дальше. Включился, как электрический чайник, адвокат. Он начал шелестеть про уголовное наказание за доведение до самоубийства и так далее и тому подобное. Андрей думал: «Шурка, черт побери, Шура!» Он почему-то вспомнил, как тот танцевал на пароходике в свой день рождения этим летом. Шура делал руками такие же движения, какими люди, попавшие в беду, машут кораблю или вертолету. Он быстро напился и практически весь праздник проспал в каюте. «Я ничего про него не знаю», — думал Андрей. «Кажется, у Петрова были жена и дети». В этом он не был уверен, но абсолютно точно знал, что в последние дни никаких мыслей о самоубийстве у Шуры не было. Они общались по 12 часов в сутки, и Петров был, как говорится, бодрячком. «Все плохо — это хорошо», — любил повторять он. Следователь вынул из дела записку и положил на стол. «Я устал от всего и в первую очередь от себя», — прочитал Андрей. «Не поминайте лихом. Ваш до гроба, который мне скоро понадобится». Число, подпись. Это был явно почерк Шуры и роспись его. Затем следователь вставил диск в компьютер и повернул монитор к Андрею и адвокату. Это изображение с камеры слежения, которую установили буквально 3 дня назад в порядке эксперимента. Черно-белый мутный Шура сидел спиной к камере за столом и что-то писал. Затем встал, присел 3 раза и снял с подушки наволочку. Попытался разорвать ее руками, но не смог, рванул зубами. Из нескольких полос сделал петлю. Встал на табуретку и привязал ее к поручню кровати 2-го яруса. Всунул голову, и его ноги все быстрее и быстрее задергались, словно он ехал на велосипеде. Потом все затихло. Он висел, покачиваясь. «Слава богу, что затылком, а то, говорят, у них язык страшно высовывается», — нарушил тишину адвокат. Андрей почувствовал, что ему нечем дышать. Адвокат и следователь о чем-то говорили, но это было абсолютно неважно. Они вышли из УВД. Адвокат, как заведенный, набирал номера и сообщал в трубку последние известия. «Петров повесился. Да, самоубийство. 100 пудов. Есть предсмертная записка и снята на камеру». Быстрыми движениями большого пальца он набирал новый номер на телефоне и опять: «Привет. Петров повесился. Да, самоубийство. 100 пудов. Записка предсмертная и снята на камеру». «Слышь ты, средства массовой информации», — сказал ему Андрей, чтобы сбить его с этой темы. «А ты чего так вырядился-то сегодня?» Адвокат смешался. «А что?» «Да нет, просто странно. Всегда как человек, а сегодня как клоун вырядился». Адвокат обиделся. «Между прочим, мне жена вашего Бирюкова гардероб выбирала». «Да ну». Жена Димы Бирюкова считала себя модной женщиной. Носила колготки в сеточку, перчатки до локтей и разнообразные боа. Она же заставляла Диму Бирюкова надевать зеленые галстуки с розовой рубахой, синие с желтой, ну и так далее. «Джиби» — это она его так называла, по-модному, чтобы как в каком-нибудь сериале. Однажды жена Бирюкова совсем распоясалась и сделала замечание Андрею по поводу цвета его пиджака, но тот посмотрел на нее взглядом вурдалака, больше претензий не было. Андрей смотрел на стену и пытался собраться. Черт, черт, черт, смерть партнера не укладывалась в его голове, она все меняла. Он не помнил, как добрался домой. Зазвонил телефон. «Мы уроем их! Мы их уроем!» — горячился Бирюков. «Да, мы их уроем», — сказал Андрей и положил трубку. Что еще он мог сказать? Похоронили Шуру как надо. Даже отпели в церкви. и священник не задавал лишних вопросов. Партнеры провели внутреннее расследование. Самым удивительным было то, что у Шуры не было никаких поводов делать такой шаг. Среднесдельная жена, с которой не было никаких конфликтов, такая же любовница, причем обе на одно лицо и без каких-либо претензий друг к другу, сын-балбес, без особых проблем. Арестовали Шуру культурно, не били. На допросе, о чем свидетельствует видеосъемка, Шура вел себя вполне достойно. Обвинения, которые ему предъявляли, были смехотворны. Они легко отбивались, и Петров это знал. В камере его тоже никто не бил и не насиловал. Партнеры выкупили диск и просмотрели его весь с того момента, как в помещение вошел Петров. Он лег на топчан в 3 часа ночи. И так пролежал до 5 утра, когда встал, написал письмо и сделал то, что сделал. Смерть Шуры вызвала множество затруднений. Для конспирации на его рабочем компьютере и большинстве файлов стояли пароли. Взломать их было легко, но и там они не смогли обнаружить концов некоторых дел, за которые он отвечал. Война шла своим чередом. Не то чтобы отряд не заметил потери бойца, но механизм было уже не остановить. Партнеры переживали смерть Шуры. У всех она вызвала неприятный осадок, но они сошлись во мнении, что у человека просто не выдержали нервы. День шел за днем. С утра до ночи Андрей махал мечом и падал в кровать, как в пропасть, чтобы утром решать новые проблемы. Все рушилось, падало, обламывалось, но вот, наконец, забрежил просвет. Госпакет часового завода удалось выдавить на аукцион. Это еще не было победой, но заявкой на нее. Через пару дней после этого известия и через месяц после самоубийства Петрова, прекрасным октябрьским утром в своей спальне заместитель Шуры Константин Коновалов выстрелил себе в голову из пистолета ТТ. Мозги разметались по постельному белью и обоям в мелкий цветочек. Все это время Коновалов разбирал бумаги, оставшиеся после Петрова, входил в курс дела и, в принципе, уже понял все, что ему нужно было знать. И вот... «На тебе!» — повторяли партнеры друг другу как заклинание. Коновалов оставил записку и снял свою смерть на видеокамеру, чтобы не было никаких сомнений в том, что это самоубийство. «В этой жизни умереть не ново», — писал он, — «но и жить, конечно, не новей. Это мой выбор. Не поминайте лихом». Цифровая камера зафиксировала, как Константин, одетый в костюм, не торопясь, ложится на кровать, вставляет пистолет в рот и нажимает на курок. Дальше, примерно час, лежит с дырой в лице, и кровь медленно течет из нее в разные стороны. Андрей вытащил диск из компьютера и закрыл лицо руками. Он очень устал за эти месяцы. Очень. Так дохнут кони под всадниками апокалипсиса. Эта мысль была у него и после самоубийства Петрова.